Глава 21. Половой диморфизм. В палеогеномике всегда находилось место для галлюцинаций. При оценке исходного вида ультрамикроскопических окаменелостей важны не только инструменты, но и изменения в самом материале, и в ДНК, и в содержащей ее породе, поэтому данные неизменно получались неполными, а зачастую и разрозненными. Таким образом, следовало иметь в виду и возможность психологической проекции на те пятна в духе Роршаха, которые в самом деле могли оказаться лишь чистым следствием минеральных процессов. Доктор Эндрю Смит знал об этой возможности как никто другой, ведь она составляла одну из основных проблем в его области. Он пытался убедительно рассортировать следы ДНК в окаменелости, вычленив их среди множества возможных псевдоокаменелостей. Последние существенно засоряли всю историю дисциплины, начиная с ранних ложных наутилоидов и заканчивая известными марсианскими псевдонанобактериями. А в палеогеномике ничего не сдвинется с мертвой точки, пока ты не сумеешь показать, что говоришь о том, о чем в самом деле говоришь. Поэтому доктор Смит после своей находки в мусорной ДНК окаменелого дельфина не стал сразу впадать в восторг. К тому же его работу затрудняло множество помех. Он жил на южном берегу Амазонского моря, в глубокой бухте, опоясывающего планету океана восточнее Элизия и неподалеку экватора. Летом, даже если оно выдавалось холодным, как в последнее время, вода в прибрежной мели становилась теплой, как кровь, и дельфины, созданные из земных речных дельфинов, вроде китайских байцзы, амазонских бото, гангских сусу или индских буланов, резвились у самого берега. Утренний солнечный свет проникал сквозь волны и выхватывал их мелькающие силуэты, иногда группами по 8-10 особей, играющих в одной волне. Морская лаборатория, в которой он работал, располагалась в прибрежной части городка Эвминит-Пойнт, сотрудничала с Ахеронскими лабораториями, что находились западнее. Работа в Эвминиде была во многом связана с меняющейся экологией моря, чья соленость стабильно повышалась. В своем текущем проекте доктор Смит занимался исследованием адаптации различных видов вымерших китообразных, живших на Земле, когда там, в Мировом океане, был другой уровень солености. Ему присылали из земных лабораторий окаменелые образцы для изучения и множество литературы по теме, включая полные геномы всех живых потомков этих животных. Передача окаменелостей Земли прибавляла ко всем проблемам изучения ископаемых ДНК еще и радиоактивное заражение образцов, но большинство не придавало значения этому воздействию, считая его слабым и несущественным. В противном случае их бы и вовсе не стали переправлять по космосу. И, конечно, после недавнего распространения скоростных кораблей на термоядерных двигателях подверженность космическому излучению значительно сократилась. Смит, таким образом, имел возможность изучать целеустойчивость млекопитающих как древних, так и современных, и это проливало для него свет на текущее положение, складывающееся на Марсе, а также на спор по поводу палеоголоциклов двух планет, считавшейся сейчас одной из наиболее горячих областей исследований в сравнительной планетологии и биоинженерии. Тем не менее, эта область оставалась такой загадочной, что если не окунуться в нее как следует, в нее было сложно поверить. Это было ответвление, в котором смешивались две сложные области, а ее польза была не так очевидна, как у большинства других исследований, что проводились в лабораториях Эвминит-Пойнта. Смит обнаружил, что борется с кажущимся выпаданием из общества, посещая различные собрания и встречи, кофе-лаунжи, коктейльные вечеринки, пляжные обеды и морские экскурсии. И везде он выглядел чудаком, равно как и его коллега Фрэнк Драм, изучавший воспроизведение популяции прибрежных дельфинов и проявлявший большой интерес к его работе и способам ее применения. Но что еще хуже, работа Смита теряла свое значение для его руководителя и нанимателя Влада Танеева, который, как человек из первой сотни, сооснователь Ахеронских лабораторий, был, казалось, самым сильным наставником, какой мог достаться марсианскому ученому, но на деле стал практически недоступным и, по слухам, испытывал проблемы со здоровьем. Поэтому Смит работал так, будто у него и не было никакого начальника, равно как и доступа к техническому персоналу лаборатории и всему прочему. Горькое разочарование. Но, конечно, у него была Селена, его партнерша, сожительница, подруга, любовница, вторая половина. Их отношения можно было описать многими словами, но ни одно не казалось идеально подходящим. Женщина, с которой он жил, с которой он прошел выпускной курс и два постдока, с которой переехал в Эвминит-Пойнт. Они жили в небольшой квартирке у пляжа, неподалеку от конечной станции берегового трамвая, где, если обернуться на восток, само местечко словно высилось над горизонтом, будто плавник, торчащий из моря. Селена преуспевала в своей области – генной инженерии дистихлиса, очень важного здесь, где требовалось стабилизировать тысячекилометровую береговую линию, состоящую из мелких дюн и зыбучих болот. Дистихлис – многолетнее травянистое растение, распространенное на чрезвычайно соленых почвах. Прогресс в науке и биоинженерии, серьезные достижения, находящие применение в жизни – все это у нее было, равно как и предложение поучаствовать во множестве заманчивых кооперативных проектов. И это касалось не только профессиональной стороны жизни. Смит всегда считал ее красивой, а теперь замечал, что с ростом ее успехов это стали понимать и другие мужчины. Разглядеть ее красоту было нетрудно, под потертым лабораторным халатом и общей неряшливостью угадывалась стройная, с правильными изгибами тела и острый, почти беспощадный ум. Нет, в лаборатории Селена мало отличалась от остальных лабораторных крыс, но летними вечерами, когда они выходили на теплый золотистый пляж, чтобы поплавать, она выходила в своем купальнике на мелководье, словно богиня, словно Венера, вернувшаяся в море. Все притворялись, будто ничего не замечают, но ничего с собой поделать не могли. И все бы хорошо, да только она теряла интерес к нему. Смит боялся, что этот процесс был необратим, или, если точнее, что если он дошел до той степени, где он мог его заметить, то было уже слишком поздно, чтобы это остановить. Так что он просто наблюдал за ней незаметно и беспомощно, пока они занимались своими домашними делами. В его ванной будто бы жила богиня, которая принимала душ, сушила волосы, одевалась, и каждое ее движение словно было частью танца. Но больше она с ним не болтала. Ее занимали собственные мысли, и она все чаще поворачивалась к нему спиной. Нет, она просто будто бы уходила от него. Они познакомились в плавательном клубе в Мангале, когда были еще студентами. Сейчас, будто желая вернуть то время, Смит принял предложение Фрэнка вступить в такой же клуб в Эвминит-Пойнте и вновь стал регулярно заниматься плаванием. По утрам он ездил на трамвае к большому 50-метровому бассейну, располагавшемуся на террасе с видом на океан, и плавал так усиленно, что потом весь день ощущал поток бета-эндорфинов, едва замечая трудности, возникающие на работе или дома. После работы он приезжал домой и чувствовал, как у него появляется аппетит. Он громыхал на кухне, стряпая себе еду и съедая приличную ее часть, еще пока готовил, сердясь на Селену, если она вообще была рядом, за то, что она мало ему готовила. Зато радостно рассказывал о своей работе, хотя на самом деле он был раздражен из-за голода и страха перед возникшей перед ним ситуацией, перед этим притворством, будто между ними все хорошо. Но если он срывался на крик в этот хрупкий час, она замолкала до конца вечера. И это случалось довольно часто. Поэтому он старался держать себя в руках, быстро готовить и быстро ужинать, чтобы поскорее вернуть свой уровень сахара в норму. В противном случае она вдруг засыпала часов в 9, и ему оставалось либо читать до временного сброса, либо выйти на короткую, на несколько сотен ярдов, прогулку по ночному пляжу. Однажды ночью, прогуливаясь на запад, он заметил, что в небе неожиданно возник псевдофобус, будто выпущенная кем-то сигнальная ракета, а вернувшись домой, обнаружил, что Селена не спала и разговаривала с кем-то по телефону. Увидев его, она вздрогнула и бросила трубку, не зная, что сказать, а потом объяснила. «Это был Марк. В нашем Тамариске 359 повторился третий ген солеустойчивости». «Это хорошо», — проговорил он, заходя в темную кухню, чтобы она не видела его лица. Ее такой ответ рассердил. Тебе совсем не интересно, как продвигается моя работа, верно? Конечно, интересно. Это хорошо, я же сказал. Фыркнув, она больше ничего не сказала. Потом он однажды вернулся домой и обнаружил в гостиной Марка. С первого взгляда, как только он открыл дверь, было видно, что они над чем-то смеялись, сидя близко друг к другу. Он не подал виду и держался, насколько мог, любезно. Следующим утром в бассейне он заметил, что на его дорожке плавали какие-то женщины. Их было три, и они явно занимались плаванием всю жизнь. Их движения казались вывереннее, чем в любом танце. Они выполняли миллионы повторений совершенно произвольно, будто настоящие рыбы. Он видел в воде их тела, их плавные изгибы, как у Селены, широкие плечи в непрерывном движении, грудь и спина, также играющие мышцами, животики, спускающиеся к тазу и подчеркнутые вырезами купальников, поясницы, переходящие к округлым ягодицам, а ниже – сильные бедра, длинные голени и вытянутые, как у балерин, ступни. Чтобы описать красоту их движений, даже танец казался слишком слабой аналогией. Так продолжалось взмах за взмахом, заплыв за заплывом. И его заворожило настолько, что он больше ничего не замечал, ни о чем не думал. Та, что сейчас плыла впереди всех, была беременна, но все равно выглядела сильнее остальных. Во время коротких перерывов она не хватала ртом воздух, как Смит, а смеялась и, тряся головой, восклицала: «Каждый раз, когда я разворачиваюсь, он пинается внутри». Она была на восьмом месяце, и живот у нее был круглый, как у маленькой китихи. Но это не мешало ей носиться по дорожкам с такой скоростью, какой не могла достичь ни одна из остальных пловчих. Лучшие в их клубе просто поражали. Вскоре после начала своих занятий Смит поставил себе цель проплыть стометровку свободным стилем меньше, чем за минуту. И однажды ему это удалось. Но затем он как-то услышал, что женская команда местного колледжа на тренировке делает целую сотню стометровых заплывов и каждый раз укладывается в минуту. Он понял, что хотя все люди выглядят примерно одинаково, некоторые на самом деле гораздо сильнее других. Эта беременная находилась в нижнем эшелоне сильнейших пловцов, и сегодняшние заплывы были для нее легкой разминкой, хотя занимавшиеся на соседних дорожках не могли с ней тягаться, как бы они ни старались. Нельзя было оторвать взгляд от того, как она проплывала не просто быстро, но и ритмично, совсем без усилий, делая меньше взмахов, чем остальные, и все равно показывала гораздо лучшее время. Это казалось волшебством, не говоря уже о приятном изгибе живота, в котором находился ребенок. Дома все становилось только хуже. Селена часто задерживалась на работе и говорила с ним меньше, чем когда-либо. «Я люблю тебя», — говорил он. «Селена, я люблю тебя». «Знаю». Он пытался окунуться в работу. Они работали в одной лаборатории и могли уходить домой вместе. Могли говорить о работе, как раньше, хотя теперь что-то изменилось. Хотя оба занимались геномикой, и, казалось, их области не могли быть друг другу ближе. Как им тут было не сблизиться? Но геномика очень обширная наука. Можно было заниматься разными ее разделами, и они вдвоем служили тому примером. Смит упорно глядел в свой новый, более мощный электронный микроскоп и начинал добиваться кое-каких успехов в расшифровке ДНК ископаемых животных. Судя по всему, в полученных им образцах не содержалось почти ничего, кроме того, что называется мусорной ДНК. В прежние времена это считалось бы неудачей, но недавно лаборатория Коль в Ахероне здорово продвинулась в расшифровке различных функций этой мусорной ДНК, которая оказалась вовсе не бесполезной, как можно было предположить. Эволюция в самом деле была весьма расчетливой штукой. Прорыв случился после того, как научились определять короткие повторяющиеся последовательности в мусорной ДНК. В этих последовательностях были зашифрованы инструкции для процессов более высокого уровня, чем генный, на котором их рассматривали прежде, для дифференцировки клеток, для очередности передачи информации, апоптоза и прочих. Применять это новое знание к частично разрушенным мусорным ДНК ископаемых, конечно, было непросто. Но он видел в своем микроскопе нуклеотидные последовательности, или, если точнее, характерные минеральные замены пар аденин-тимин и цитозин-гуанин, хорошо описанные в литературе и легко идентифицируемые. По сути, это были наноокаменелости, но вполне постижимые для тех, кто умел их читать. А прочитав, можно было воссоздать идентичные им последовательности нуклеотидов, точно такие же, как у ископаемых животных. Теоретически, это позволяло воссоздать и самих этих животных, но на практике никогда не удавалось раздобыть целый геном, так что это было невозможно. Хотя были и те, кто все равно пытался это сделать с более простыми организмами, либо воссоздавая его целиком, либо по методу гибридной ДНК, добавляя участки ДНК современных существ, потомков тех ископаемых. В частности, в случае с этим ископаемым дельфином, почти наверняка пресноводным, хотя многие из них неплохо переносили и соленую воду, живя в устьях рек, полное оживление было невозможно. Но Смит и не пытался это сделать. Ему было интересно найти фрагменты, у которых не было бы аналогов в геноме ныне живущих потомков, потом синтезировать их, вставить современные ДНК и провести на получившихся животных опыты, скрестить их, поместить в различные среды и посмотреть, чем они будут отличаться. Также он при возможности проводил митохондриальные тесты, которые в случае успеха позволяли ему точнее определить время появления новых видов. Он мог найти каждому конкретное место в родовом дереве морских млекопитающих, хотя для раннего плеоцена это было очень непросто. Ранний плеоцен. Вторая эпоха неогенового периода, начавшаяся 5 333 000 лет назад и закончившаяся 2 580 000 лет назад. Оба пути исследования были достаточно трудоемкими, отнимали много времени и сводились практически к бездумной работе. Одним словом, идеальное занятие. Он корпел над ними по много часов каждый день. На протяжении недель, потом месяцев. Нередко у него получалось ездить домой на трамвае с Селеной. Она вместе с авторами, в основном с Марком, уже писала о результатах своих последних исследований и теперь работала нерегулярно. Смит, пока был занят делом, об этом не задумывался, поэтому и работал постоянно. Это не решало проблем, не представляло хорошей стратегии. Напротив, даже усугубляло ситуацию. Его охватывало все возрастающее чувство отчаяния и потери, но он все равно это делал. «Что думаешь об этом ахеронском проекте?» — спросил он как-то Фрэнка, указав на свежую стопку распечаток из лаборатории Коль, лежащую у того на столе. «Очень интересно. Похоже, гены наконец-то превращаются для нас в полноценную инструкцию. Если, конечно, такое возможно». «Уж должно быть, а?» Хотя не уверен, что лаборатория Коль подставит достаточно высокие значения доли быстро адаптирующихся мутантов. Вот и Кимура предложили установить верхний предел 10%, и это вполне согласуется с тем, что видел я. Смит довольно кивнул. Наверное, они просто слишком консервативны. Несомненно, но нужно же как-то соответствовать данным. Так в этом контексте... «Думаешь, мне есть смысл заниматься этой мусорной ДНК ископаемого?» «Да, конечно. О чем ты? Это обязательно покажет нам что-нибудь интересное». «Только это будет невероятно долго. Почему бы тебе не прочитать какую-нибудь длинную последовательность, дополнить ее, вставить и посмотреть, что получится?» Смит пожал плечами. Секвенирование полных геномов методом дробовика представлялось ему делом небрежным, пусть и куда более быстрым. Чтение небольших кусочков одноцепочных ДНК, называемых экспрессирующимися маркерными последовательностями, позволяло быстро идентифицировать большинство генов в человеческом геноме. Однако некоторые оказывались пропущены. Игнорировались даже регуляторные последовательности, ответственные за протеинкодирующие сегменты генов, не говоря о самой так называемой мусорной ДНК, заполняющей длинные промежутки между последовательностями, имеющими более явное значение. Смит выразил Фрэнку свои сомнения, тот кивнул, но ответил. «При нынешних данных это будет уже другое дело. Теперь у тебя есть столько точек привязки, что твои сегменты ты уже не потеряешь даже в большой последовательности. Достаточно загрузить свои результаты в аппарат Ландера Уотермана, провести окончательную обработку с учетом изменчивости Коля, и тогда, даже если получится много повторений, будет все равно хорошо. А эти твои сегменты, ну, они же так плохо сохранились. Так что попробовать тебе стоит». Смит кивнул. Тем вечером он ехал домой вместе с Селеной. Что думаешь будет, если секвенировать синтезированные копии, которые у меня есть методом дробовика?» — смущенно спросил он. «Грязновато», — ответила она. «Двойной риск ошибки». Они стали жить по новому распорядку. Он работал, плавал, возвращался на трамвае домой. Селены, как правило, еще не было. На автоответчике часто оставались сообщения от Марка, рассказывавшего что-то по работе. Или сообщение Смиту от нее, она предупреждала, что задержится допоздна. Тогда он, бывало, ходил ужинать с Фрэнком и другими товарищами по бассейну. Один раз в кафе на набережной они заказали несколько бокалов пива и пошли гулять по пляжу. В итоге закончили тем, что бегали по мелководью и, смеясь, плескались в темной теплой воде, так сильно отличающейся от той, что у них в бассейне. Было весело. Но когда он вернулся тем вечером домой, его ждало новое сообщение на автоответчике от Селены. Она предупредила, что они с Марком перекусили и продолжают работать над статьей, так что она придет еще позже. Она не шутила. 2 часа ночи, а ее все не было. В долгие минуты после временного сброса Смит понял, что никто не задерживается на работе из-за статьи до такого времени, не позвонив домой. Значит, это было сообщение иного толка. Он почувствовал боль, начал злиться. Скрытность Селены показалась ему трусостью. Он заслуживал правды, признания, сцены. В эти долгие минуты он злился все сильнее и сильнее, пока вдруг не испугался, что с ней могла приключиться беда или что-то еще. Но это было не так. Ее не было, потому что она где-то развлекалась. И вдруг его охватила ярость. Он достал из кладовки картонные коробки, распахнул все ее ящички и принялся, как попало, запихивать в коробки всю ее одежду. От вещей исходил характерный запах хозяйственного мыла и самой Селены. И, почуяв его, он издал стон и сел на кровать, ощутив слабость в коленях. Если он завершит начатое, то никогда больше не увидит, как она надевает или снимает эту одежду. С этой мыслью простонал еще раз, совсем как дикий зверь. Но люди не животные. Он побросал оставшиеся вещи в коробке, вынес их к входной двери и поставил там. Она вернулась в 3. Он услышал, как она пнула ящик ногой и что-то сдавленно воскликнула. Он распахнул дверь и вышел к ней. «Это что такое?» Она была изумлена от такой неожиданности и теперь начинала сердиться. Она и сердится. Его это привело в еще большую ярость. Сама знаешь что. «Что? Ты и Марк?» Она пристально посмотрела на него. «Так ты заметил?» Проговорила она наконец. «Спустя год после того, как это началось. И это твоя первая реакция?» Она указала на коробки. Он ударил ее по лицу. В следующее мгновение он наклонился к ней и помог ей сесть. «Господи, Селена, прости, прости, я не хотел!» Он хотел только дать ей пощечину за ее пренебрежение, которое он не смог заметить раньше. «Не могу поверить, что я...» «Убирайся!» — кричала она, плача и отмахиваясь от него кулаками. «Убирайся, убирайся! Ты ублюдок, жалкий ублюдок! Да как ты посмел меня ударить?» Она чуть ли не вопила во все горло, но старалась не слишком повышать голос, помня, что ее мог слышать весь комплекс. Она поднесла к лицу ладони. «Прости, Селена, прости меня, я очень разозлился, когда ты сказала, но я знаю, это не так, что не... Прости!» Теперь он злился уже на себя, не меньше, чем на нее. О чем он себе думал, почему вот так отдал ей моральный перевес, ведь это она нарушила их узы, это она должна чувствовать себя виноватой. Она, которая теперь всхлипывала, отвернувшись, а потом резко встала и ушла в ночь. В паре окон загорелся свет. Смит остался стоять у коробок с ее милыми вещами, чувствуя, как пульсируют костяшки пальцев на правой руке. С этой жизнью было покончено. Он жил один в квартире у пляжа и продолжал ходить на работу, но остальные, зная, что случилось той ночью, теперь его сторонились. Селена не выходила на работу, пока не сошел синяк, а после не стала ни подавать в суд, ни говорить о случившемся, а просто переехала к Марку. И насколько могла, избегала Смита на работе. А кто бы не избегал. Изредка она заглядывала в его угол и беспристрастным голосом решала некоторые логистические вопросы их разрыва. Он не мог смотреть ей в глаза, как и всем остальным, с кем работал. Даже странно, как можно было общаться с людьми и будто встречаться с ними взглядом, тогда как на самом деле Ни они не смотрели на него, а он не смотрел на них. Это была хитрость приматов, отточенная за миллионы лет жизни в саваннах. Он потерял аппетит, лишился былых сил. По утрам он просыпался с вопросом, ради чего ему вставать с кровати. Потом смотрел на голые стены спальни, где когда-то висели распечатки Селен. Иногда он начинал сердиться и доходило до того, что на шее и во лбу неприятно пульсировала кровь. Это заставляло подняться с постели, но идти ему было некуда, кроме как на работу. А там все знали, что он бил жену, что он домашний тиран, что он мерзавец. Марсианское общество не выносило таких людей. Стыд или гнев или стыд. Грусть или унижение, обида или сожаление, потерянная любовь, обращенная ко всему ярость. Теперь он почти не плавал. Смотреть на плавчих теперь было ему слишком больно. Хотя они и вели себя с ним, как всегда, дружелюбно, они не знали из лаборатории никого, кроме него и Фрэнка, а Фрэнк ничего не рассказывал о случившемся. Но все равно он отрезал себя от них. Он знал, что должен плавать больше, но сам плавал все меньше. А когда решал, наконец, взяться за дело, то мог позаниматься 2-3 дня подряд, а потом снова бросал. Однажды, в конце вечерней тренировки, на которую он заставил себя прийти, он, как и всегда, чувствовал себя гораздо лучше. Стоя у дорожек, три его самые постоянные напарницы на ходу решили после душа пойти в соседнюю тротторию. Одна посмотрела на него. «Пицца в Рикос?» Он покачал головой. «Гамбургеры дома», — печально ответил он. Они рассмеялись. «Да ладно, брось. Они у тебя до завтра не испортятся». «Давай, Энди», — поддержал Фрэнк с соседней дорожки. «Я тоже пойду, если вы не против». «Конечно», — одобрили женщины. Фрэнк тоже часто плавал в их компании. «Ну», — протянул Смит, — «хорошо». Он сидел с ними за столиком и слушал их болтовню. Они все еще были немного разгорячены, с влажными волосами, липнущими ко лбу. Все три женщины были молоды. Даже интересно, вне бассейна они выглядели обычными и непримечательными, худыми, пухлыми, нескладными, серыми мышками, какими угодно. Когда они сидели в одежде, ничто даже не указывало на их фантастически мощные плечи и спину, на их твердые гладкие мышцы. Они напоминали тюленей в клоунских костюмах, неуклюже передвигающихся по сцене. «С тобой все хорошо?» — спросила одна, заметив, что он долго молчит. «А?» «Да, да». Замявшись, он взглянул на Фрэнка. «Просто расстался с подругой». «Ага, я знала, что-то случилось». Она коснулась его предплечья. В бассейне они то и дело врезались друг в друга. «Последнее время ты сам не свой?» «Да». Горестно улыбнулся он. «Было тяжело. Он никогда бы не смог рассказать им о содеянном. Не стал бы этого делать и Фрэнк. Но без этого вся остальная история не имела бы смысла. Поэтому он не стал ничего говорить. Они это почувствовали и заерзали на стульях, думая, как бы сменить тему». «Ну и ладно», — помог им Фрэнк. «Рыбы в море хватает». «И в бассейне», — пошутила одна из девушек, ткнув его локтем. Он кивнул и выдавил улыбку. Они переглянулись. Одна попросила у официанта чек, а другая обратилась к Смиту и Фрэнку. «Идемте с нами ко мне. Посидим в горячей ванне, расслабимся». Она снимала комнату в небольшом домике с закрытым внутренним двориком, и других жильцов в тот вечер не было. Через темный дом они прошли во дворик, сняли одежду и забрались в горячую воду. Смит смущенно присоединился к остальным. На марсианских пляжах все постоянно загорали без одежды, и ничего особенного в этом не было. Фрэнк будто бы не обращал внимания и казался совершенно расслабленным. Но в бассейне они никогда не плавали голыми. Почувствовав, какой горячей была вода, все ахнули. Хозяйка дома ненадолго отошла, а потом вернулась с пивом и бокалами. Когда она ставила на пол пиво и раздавала бокалы, на нее упал свет из кухни. Смит, проведя с ней много часов на тренировках в бассейне, и так знал, что у нее идеальное тело, но когда увидел его целиком, был поражен. Фрэнк же, не подав виду, принялся наполнять бокалы. Они пили пиво и болтали ни о чем. Две девушки работали ветеринарами, а главная плавчиха, та, что недавно родила, была старше их и оказалась фармацевтом в лаборатории недалеко от бассейна. За ее ребенком тем вечером присматривали в кооперативе. Остальные относились к ней с заметным почтением, Смит видел это, даже плавая в бассейне. В последнее время она приходила на тренировки с ребенком, оставляла свою сумку кенгуру у самого края бассейна и плавала, как всегда, быстро. Смит чувствовал, как его мышцы таяли в горячей воде, и, слушая женский разговор, подтягивал пиво. Одна из них посмотрела на свои груди в воде и рассмеялась. Они плавают, как колобашка. Колобашка – приспособление в виде поплавка в форме восьмерки, которое пловцы зажимают между бедрами, чтобы отработать плавание только при помощи рук. Смит это уже заметил. Неудивительно, что женщины плавают лучше мужчин. Если только грудь не слишком большая и не нарушает гидродинамику. Главное, опустив взгляд, посмотрела сквозь запотевшие очки. Порозовевшая, с собранными волосами, она с серьезным видом проговорила. «Интересно, мои хуже держатся на воде из-за того, что я кормлю грудью? В них же молоко». «Да, но вода и молоко одинаковой плотности, а на поверхности держится жир. Поэтому может быть, что грудь без молока всплывает сильнее, чем с молоком». «Где больше жира, ага». «Я могу провести опыт, покормить одной грудью, а потом залезть в воду и посмотреть». Но остальные рассмеялись так громко, что она не смогла завершить свой план. «Это сработает! Чего вы смеетесь?» Но это их лишь сильнее раззадоривало. Фрэнк был готов лопнуть от смеха, он словно пребывал в каком-то блаженстве. Эти подруги полностью им доверяли. Но Смит все равно чувствовал себя немного отстраненным. Он посмотрел на главную пловчиху, порозовевшая богиня в очках, рассеянная и недоумевающая, ученая-героиня, первый... по-настоящему совершенный человек. Но позднее, когда он попытался объяснить это чувство Фрэнку или хотя бы просто описать его, тот покачал головой. «Это большая ошибка — преклоняться перед женщинами», — заявил он. «Грубая системная ошибка. Мужчины и женщины на самом деле так похожи, что разницу между ними нечего и обсуждать. Гены почти полностью идентичны, сам знаешь. Пара экспрессий гормонов только и всего. Так что они такие же, как ты и я». «Да побольше, чем пара». «Но не слишком. Мы же все начинаем как женщины, верно? Поэтому лучше думать, что с тех пор ничего существенно не меняется. Пенис — это просто очень большой клитор. Мужчины — это женщины, женщины — это мужчины. Две части репродуктивной системы полностью эквивалентны одна другой». Смит молча смотрел на товарища. «Шутишь, что ли?» «Почему?» «Я еще никогда не видел, чтобы у мужчины набух живот, и он кого-нибудь родил, скажем так». «И что? Бывает, это особая функция. Ты также не видел, чтобы женщина извергала семя. Но все равно мы возвращаемся к одному и тому же. Детали воспроизводства имеют значение лишь на протяжении небольшого периода времени». «Нет, мы все одинаковые. Разницы никакой». Смит покачал головой. «Такие мысли произвели бы успокаивающее действие». Но факты не подтверждали гипотезу. 95% всех убийств в истории были совершены мужчинами. Вот в чем была разница. Он сказал об этом, но Фрэнка не впечатлило. Он ответил, что на Марсе число убийств, совершенных представителями разных полов, было почти одинаковым. Но происходили они гораздо реже. Это наглядно демонстрировало, что убийства обусловлены культурой, и артефактов земного патриархата на Марсе больше нет. Главное – воспитание, а не природа, хотя противопоставлять их нельзя. «Природой ничего не докажешь», – настаивал Фрэнк. «Самки гиены считались отменными убийцами. Самцы обезьян Бонобо и Мирики – ласковыми и дружелюбными. Это ничего не значило», – говорил Фрэнк. И ничего не подтверждало. Но Фрэнк не бил женщину по лицу, не имея на то умысла. Закономерности в данных окаменелых амазонских дельфинов прояснялись все лучше. Программы стохастического резонанса выявляли все, что в них было запечатлено. «Глянь-ка сюда», — подозвал как-то Смит Фрэнка однажды в конце рабочего дня, когда тот заглянул к нему, чтобы попрощаться. Смит указал на экран. «Это последовательность моего бота. Участок GX-304 возле стыка, видишь?» «Значит, это самка?» «Не знаю. Но кажется, если оно здесь, то да. Только дело не в этом. Видишь, насколько этот участок совпадает с геномом человека? Это в Хилис 8050. Фрэнк заинтересовался и всмотрелся в экран. «Если сравнивать мусор с мусором, даже не знаю». «Но здесь совпадает более сотни элементов подряд, видишь? И они ведут к самому гену выработки прогестерона. Фрэнк сощурился, глядя в экран. Ну да. Он бросил быстрый взгляд на Смита. Мне интересно, есть ли в мусорной ДНК какие-нибудь неизменные участки, которые встречались бы на очень долгом отрезке времени? Скажем, вплоть до общего предка этих двоих. Но дельфины нам не предки, возразил Фрэнк. Но когда-то же общий предок у нас был. Разве? Фрэнк выпрямил спину. Ну, может и так. Я просто не слишком уверен насчет самого сходства этих участков. Да, они похожи, но, знаешь... Ты о чем, неужели не видишь? Посмотри же! Фрэнк взглянул на него удивленно, затем отрешенно отвел взгляд. Смит, увидев это, вдруг чего-то испугался. Вроде того, проговорил Фрэнк. Вроде того. Может быть... Тебе стоит провести несколько скрещиваний, посмотреть, насколько они в самом деле совпадают. Или провериться херонствами на повторение в некодирующей ДНК. Но здесь идеальное сходство, целые сотни пар. Как это может быть совпадение? Фрэнк теперь выглядел еще отрешеннее. Он взглянул на дверь, немного помолчал, а наконец произнес. Я не вижу, чтобы они так сильно совпадали. Прости, я просто не вижу и все. Слушай, Энди, ты в последнее время чертовски много работаешь. И был в депрессии, верно ведь? С тех пор, как Селена ушла. Смит кивнул, ощутив, как у него сжимается все внутри. Он признал это еще несколько месяцев назад. Фрэнк теперь был одним из немногих, кто мог посмотреть ему в глаза. Ну вот видишь, депрессия имеет химическое воздействие на мозг, сам знаешь. Иногда это приводит к тому, что ты начинаешь видеть закономерности, которые не могут видеть другие. Это не значит, что их нет. Они есть, несомненно. Но так ли они существенны? Действительно ли они что-то большее, чем простая аналогия или сходство? Он посмотрел на Смита и немного помолчал. Слушай, это не моя область. Тебе стоит показать это Амосу или отвезти в Ахерон и поговорить со стариком. Ага. Спасибо, Фрэнк. О, нет, нет, не нужно. Прости, Энди, наверное, мне не стоило ничего этого говорить. Это просто... Ну, сам понимаешь, ты провел здесь чертовски много времени. Ага. И Фрэнк ушел. Бывало, он засыпал прямо за столом и даже делал часть работы во сне. Бывало, он мог уснуть и на пляже, завернувшись в пальто на мелкозернистом песке, убаюканный звуками набегающих волн. На работе он вглядывался в ряды букв и точек на экранах, вырисовывал схемы последовательности, нуклеотид за нуклеотидом. Большинство их получались довольно точными. Корреляция между двумя основными схемами выходила крайне высокой. Случайности здесь быть не могло. X-хромосомы человека четко показывали следы, некодирующие ДНК далекого водоплавающего предка, кого-то вроде дельфина. В Y-хромосомах их не было, зато они совпадали с шимпанзе сильнее, чем X-хромосомы. Фрэнк в это будто бы не верил, но сомневаться не приходилось. Все было видно на экране. Только как такое могло быть? И что значило? Как они стали теми, кем стали? Их природа определяла с рождения. Почти 5 миллионов лет назад, когда шимпанзе и люди развились как отдельные виды от общего предка, древесной обезьяны. Окаменелый Инис Геофрэнсис, над которым работал Смит, жил примерно 5 миллионов 100 тысяч лет назад. Инис Геофрэнсис, амазонский дельфин. Около половины всех половых контактов орангутангов приходится на изнасилование. Однажды ночью, закончив работу в лаборатории, он сел не на тот трамвай и уехал в центр города, сам не понимая, что делает, пока не оказался перед комплексом у крутого склона, где жил Марк. Поднявшись по лестнице вдоль склона, он сумел заглянуть прямо в его окна. У окна кухни стояла Селена. Она мыла посуду и смотрела через плечо, разговаривая с кем-то. В свете ламп было видно, как шевелятся жилки на шее. Она смеялась. Домой Смит пошел пешком. Путь занял около часа. Несколько трамваев проехали мимо него. Уснуть в ту ночь он не мог. Он спустился на пляж и завернулся там в пальто. И только тогда уснул. Ему приснился сон. По пляжу где-то в Восточной Африке, сгорбившись, шагал маленький волосатый двуногий примат. В небе светило предзакатное солнце. Теплая вода зеленовато сверкала у берега. В волнах резвились дельфины. Примат брел по мелководью. У него длинные мощные руки. Эволюционировали, чтобы он мог драться. Быстрое движение, и он поймал дельфина, ухватив его за хвост и спинной плавник. Тот легко мог вырваться, но не стал. Это была самка. Примат перевернул ее, спарился с ней и отпустил. Затем ушел и вновь вернулся, чтобы найти на мелководье дельфиниху, родившую двойню, самца и самку. Тут подоспели сородичи примата. Они убили и съели обоих детенышей. А дельфиниха, отплыв от берега, родила еще двоих. Смита разбудили лучи рассвета. Он встал и вышел на отмель. Увидел в темно-синих волнах дельфинов. Зашел чуть дальше в воду, та была лишь немного холоднее, чем в бассейне. Солнце еще не успело высоко подняться над горизонтом. Дельфины были лишь немного крупнее его, гладкие и грациозные. Он стал кататься на волнах вместе с ними. Они двигались быстрее, но иногда окружали Смита. Один перепрыгнул через него и опустился на гребень волны впереди. Потом другой пронесся под ним, и Смит непроизвольно ухватил его за плавник и вдруг стал двигаться быстрее вместе с волной и дельфином. Это был лучший бодисерфинг в его жизни. И дельфин он не отпускал. Тот вместе со своей группой развернулся и поплыл в открытое море, а Смит никак не отпускал. «Вот и все», — подумал он. А потом вспомнил, что они тоже дышат воздухом. «А значит, все будет хорошо».